Четвертое. Несколько мгновений изображение колебалось, словно по экрану монитора ходили невидимые волны. Затем картинка стала отчетливой, и Турецкий вновь увидел перед собой красное, одутловатое лицо пожилого, сидеющего человека с выпученными, как у рыбы, глазами. Это был генеральный комиссар литовской полиции Аурелиос Климас. «Ну что, картинка появилась?» – спросил комиссар по-русски, но с легким литовским акцентом. Картинка на мониторе, движущаяся легкими рывками и то и дело дробящаяся на мозаичные цветные блоки, о грехе цифровой связи, слегка отставала от слов, поэтому губы комиссара шевелились не в такт его словам. «Да, теперь нормально, я вас вижу», — сказал Турецкий. «Я вас тоже», — отозвался генеральный комиссар. «Так на чем я остановился?» «Ах, да. Я сказал, что мне, вернее, моим людям, удалось зафиксировать беседы советников президента и спонсоров его предвыборной кампании с представителями криминального мира Литвы. В этих беседах имена Петрова и Атарова упоминались чаще, чем какие-либо другие. Я уверен, что Атаров и Петров, как это у вас говорится, верховодят нашими доморощенными бандитами. Они действуют с ними в прочной спайке». «Да-да, я понял», – кивнул Турецкий. «В начале нашего разговора вы намекнули, что Атаров и Петров связаны с крупнейшими российскими корпорациями. Расскажите об этом подробнее». Комиссар уставился на Турецкого своими большими, блеклыми, выкоченными глазами, потом поднял руку и задумчиво почесал толстым пальцем переносицу. «Простите мне мою прямоту, но у меня нет времени ходить вокруг да около», – добавил Турецкий. «Что ж», – проговорил Климас, – «такая информация у нас и в самом деле имеется. Мы уже подготовили аналитический материал, в котором доказывается, что предвыборную кампанию Юргиса Василяускаса через Романа Петрова и Юрия Атарова финансировали крупнейшие российские энергетические компании». Среди тайных спонсоров нашего президента я бы назвал такие компании, как «Лукойл» и «РАО ЕС России». Сразу замечу, что эта информация не имеет прочных доказательств. Я бы назвал ее версией, которая имеет прочные основания. Климас на секунду замялся и продолжил чуть смущенным голосом. «Раз уж мы решили быть друг с другом предельно откровенными, у нас есть предположение, что Атаров и Петров связаны с российскими спецслужбами». «Да что вы!» – притворно удивился Турецкий. «Разве такое возможно?» Комиссар пожал плечами. «А почему бы и нет? В американской жизни подобное событие бывало. К примеру, убийство Кеннеди. Со дня убийства Кеннеди прошло уже 40 лет. И сейчас многие журналисты говорят о том, что его убила мафия. А организовали убийство нефтяной техасский миллиардер Хант, глава ФБР Гувер и будущий президент Америки Джонсон. Как видите, убийство Кеннеди было политическим заказом, но осуществила его именно мафия. Нечто похожее происходит сейчас и у нас в стране. Мафия в лице Атарова и Петрова осуществляет политический заказ, а руководят ими российские спецслужбы». «Смелая версия», – заметил Турецкий. «Правдоподобная», – поправил его Климас. «Чтобы не засветиться и не попасть в просак, спецслужбы толкают впереди себя троянского коня в виде мафиозных группировок. Эти люди дестабилизируют обстановку в стране и тем самым оказывают содействие в достижении целей, необходимых спецслужбам». «Каких целей?» – осведомился Турецкий. Комиссар нахмурился. «Это уже другой вопрос», – пробурчал он. «Но я уверен, что установку дают политические власти на самом верху вашего государства». Комиссар повернулся и сказал кому-то несколько слов на литовском языке. Затем он снова посмотрел на Турецкого и сказал: «Мне пора. Если вы действительно хотите поймать Атарова, прилетайте в Литву. Я обещаю оказать вам всемерную поддержку. Мой телефон вы знаете. Если что, звоните. До свидания». Александр Борисович не успел попрощаться, а лицо Климаса уже исчезло с экрана монитора. Турецкий откинулся на спинку стула, не спеша достал сигарету, закурил, выпустил густое облако дыма, посмотрел на свое отражение в угасшем мониторе и сказал: «Что ж, значит, в Литву». Он придвинул к себе телефон и набрал номер Вячеслава Ивановича Грязнова.